Глава 39. Некоторое время мы молча ели, в столовой звучал лишь стук приборов о тарелки. Я наслаждалась сочным мясом, запивая соком, и поглядывала в сторону своего нового учителя. Хорош, я почему-то представляла на его месте почтенного старца. Обязательно с длинной белой бородой и аурой доброго дедушки. Этот же маг оказался совсем не таким, как в моем воображении. Статный, холёный, еще и смазливый в придачу. Этакий эталон мужской красоты, способный свести с ума одним взглядом. Рейдалир с его хищной внешностью и резкими чертами лица выделялся на фоне Корлиса. У них была разная внешность, словно встретились инь и янь. Интересно, будь сейчас здесь Глория, кому бы она отдала предпочтение? На мой незаданный вопрос донесся поток возмущения, тоже не оформленного в слова. Забавно, мы теперь и так могли общаться. Прогресс, однако. «Учитель, все маги такие молодые», — невинно поинтересовалась я, закончив с основным блюдом. «Что вы, дорогая ученица?» — протяжно произнес Корлис, поднимая на меня взгляд. «Большинство магов — старики, погрязшие в магических трактатах и рукописях. Я скорее исключение, чем правило». «Вот как», — вмешался в разговор Рейдалир, делая глоток вина. «Мне рекомендовали вас как хорошего мага, и я тоже ожидал увидеть типичного представителя вашего общества. Меня называют открытием века, самым одаренным из всего поколения», — с гордостью ответил Корлис, обворожительно улыбаясь. «Получив ваш запрос, башня магов без раздумий предложила столь важную миссию мне. Впервые дракон обратился со столь удивительной просьбой к нам, поэтому мы не могли отправить кого-то слабого». «Потрясающе! Такой шанс выпадает крайне редко», — восторженно сказала я, сверкая глазами. И я совсем не кривила душой, ведь тут сыграла настоящая комбо — красавец и с незаурядными способностями. Меня воодушевила его речь, пусть я и слабо представляла процесс нашего обучения. Мне не терпелось поскорее погрузиться в учебники, прям руки зачесались. Вот это точно во мне восстала тяга к учению, что в свое время привела меня в медицину. Я старательно не обращала внимания на взгляд Рейдалира, наполненный скепсисом, поскольку тот людей презирал. Будь маг самим повелителем магии, он бы не впечатлил этого заносчивого дракона. «Позвольте уточнить, Глория», — обратился ко мне Корлис, заставляя сердце трепетать от бархатистого тембра. «Каковы ваши познания в магии? В вашем возрасте силы должны были давно пробудиться». «Ох, крайне неприятно признавать, но я ничего не знаю», — печально протянула я, смущенно опуская глаза. «Я могу исцелять других, но делаю это в ущерб себе». «Будь у нее познание, я бы это указал в письме», — холодно обронил Рейдалир, глядя своими темными глазами на мага. Мне казалось, дракону не слишком нравятся расспросы Корлиса. Возможно, это всего лишь моя игра воображения, но в его омутах так и чудились мелькающие мрачные тени. Они не обещали ничего хорошего для любопытного мага, хотя я не видела в вопросах ничего зазорного. Это ведь нормально, уточнять детали знаний перед началом обучения. Я мило улыбнулась, стараясь сгладить сгущающиеся над столом тучи, и перевела разговор на жизнь башни магов. Само понятие «башня» меня заинтересовало не меньше, чем Корлис. «Башня магов — это, если простыми словами, общество магов. Она расположена на летающем острове, куда не добраться без использования телепорта или большого запаса маны. Туда отбирают лишь талантливых детей с большим потенциалом, которые смогут прославить башню и принести пользу обществу», — пояснил Корлис, мягко обволакивая меня своим голосом. Просто невероятно, как мужчина играл тонами и словами. Я слушала мага, затаив дыхание. «Прошу меня простить, дела не могут больше ждать», — внезапно перебил Корлиса дракон, с шумом вставая из-за стола. «Да, конечно», — ошарашенно пробормотал маг, удивленно глазея в сторону уходящего Рейдалира. «Мне тоже пора. Благодарю за приезд, учитель». Почти подскочила я и быстро попрощалась с магом. Я постаралась не сорваться на бег, когда покидала столовую. Пусть это и неприлично, вот так обрывать разговор, но ситуация с лечебницей для меня была в приоритете. Очутившись в коридоре, быстро огляделась по сторонам, выискивая спину дракона. Попался. Мужчина как раз скрывался в одном из многочисленных поворотов, и я успела заметить лишь край его камзола. Рванула в ту же сторону, приподнимая подол платья, чтобы не наступить в спешке. Стук моих каблучков разносился по каменным коридорам, вторя стуку сердца. Только бы он не ушел слишком далеко, лихорадочно билась в голове мысль, когда я заворачивала за угол. Резко передо мной выросла стена. Я врезалась в твердую преграду, не успев сориентироваться, и больно ударилась лбом. Застонав от вспыхнувшей боли, принялась растирать ушибленное место. Над головой хмыкнули, и головы коснулся теплый порыв ветерка, унесший за собой всю боль. Я подняла взгляд, удивленно глядя на знакомую одежду. Я врезалась, как какая-то дурочка, прямо в Рейдалира. Стыд-то какой! «Разве ты не была увлечена беседой с тем магом?» — насмешливо спросил дракон, глядя на меня сверху вниз. «Есть дела поважнее», — выдохнула я, переводя дыхание. Оно все никак не хотело приходить в норму после короткой пробежки. «Что-то ты собираешься делать с лечебницей?» «А что я должен с ней сделать?» — удивленно переспросил Рейдалир, складывая руки на груди. «Ты не веришь словам Лоры, да?» Сдавленно пробормотала я, опуская плечи. На них словно навалился тяжелый камень, тянущий меня к полу. «Почему же? Почти верю!» — криво ухмыльнулся дракон, сверкая глазами. «Тогда...» — я не знала, что именно спросить, поскольку весь вид мужчины говорил, ни капли не поверил. «Ты сорвалась за мной только из-за этого?» — как-то слишком спокойно уточнил Рейдалир, тяжело вздыхая. «Я лично проверю все, что рассказала эта девушка. Может, поговорим в кабинете, а не посреди коридора?» Я молча кивнула, не в силах поверить в услышанное. Внутри меня все еще сидел червячок сомнений, что противно вгрызался в голову и твердил «врет, врет, не поверил, просто сказал, чтобы ты отстала». Я встряхнула головой, старательно вытряхивая оттуда негатив, и последовала за драконом. Мужчина даже руку подал, видимо, предпочитая делать вид супружеской пары с приездом мага. Вернувшись в третий раз в кабинет, я почти ощутила дежавю. Рассевшись по креслам, внимательно уставилась на Рейдалира, сверля требовательным взглядом. «Давай, рассказывай, что ты будешь делать», — мысленно спрашивала я, хмуря брови. И да, я прекрасно знала, что слышит меня только Глория. Девушка послала мне волны непонимания, и я тут же успокоила соседку. Не хватало еще во время столь важного разговора разрываться между двумя голосами — Рейдалира и Глории. «Итак, как я уже сказал, лечебницу проверят. Я лично проконтролирую все и уже отправил туда проверяющих под видом обычных бедняков. Как только мне принесут результаты и в зависимости от найденного в стенах лечебницы, я стану действовать», — спокойно произнес дракон, откидываясь на массивную спинку кресла. «Всем вдовам и сиротам я раздам финансовую помощь, но только после проверки мэрии. Не хочу, чтобы монеты осели в руках алчных людишек». «Отлично», — выдохнула я, вполне удовлетворенная ответом. Его слова звучали довольно разумно, поэтому мне оставалось лишь подождать. «Теперь-то ты довольна?» — спросил Рейдалир, постукивая пальцами по подлокотнику. «Да, спасибо большое». Искренне поблагодарила я и впервые улыбнулась ящеру, не скрывая своего счастья. «Мне показалось, или он как-то хищно прищурился сейчас?» Пронеслась у меня мысль, но стоило моргнуть, как видение исчезло, и лицо Рейдалира вновь выражало лишь спокойствие.